Глава третья. Найт. Я поймал ее, прежде чем она упала на пол. Черт. Дерьмо. Хрень. Честно говоря, я не ожидал, что Брайс и правда застрелится. Я просто хотел слегка припугнуть его, пригрозить правдой. Но не этого. Грир в моих руках казалась необычайно легкой. Большинство штанг, которые я поднимал, были в три раза тяжелее ее. Я пальцами коснулся ее лица. Грир. Она стала свидетельницей всего этого, но сейчас, к счастью, не видела ничего. У Ковентри дыра в голове. Но, по крайней мере, он упал на нее. Дедушка меня убьет. Он не любил драмы. А вся эта ситуация для него будет именно таковой. Я точно должен был позвонить ему после случившегося. Привлечь тяжелую артиллерию, чтобы вытащить себя из этой задницы. Но в данный момент все, что я видел, — лицо девушки с закрытыми глазами, залитое кровью. Она выглядела ужасно. И это была моя вина. Что мне делать? Что мне делать? Первой мыслью было бежать с ней. Вытащить Грир отсюда. Если ее здесь не будет, значит, она ничего не видела. Тот факт, что никто не спешил сюда сейчас, дал мне понять, что вечеринка внизу в самом разгаре. Мы находились в доме братства. Укрытие посреди чёртова ничего. У нас тут было что-то вроде хижины в лесу, на природе. Для походов и прочего. Через это место проходило много денег, поэтому мы получили уединение, которое хотели. И был чертовски благодарен за это сейчас. Не раздумывая больше ни секунды, я подхватил Грир и положил ее руки себе на шею. Нужно было вытащить девушку отсюда, чтобы кроме меня и Брайса ее никто не видел. Тот факт, что у нас с ней не осталось незаконченных дел, должен остаться неизменным для дедушки. Грир, мне нужно, чтобы ты проснулась ради меня, детка. Откуда взялась детка, я, черт возьми, не знал. Мой палец прижался к ее челюсти. Она застонала, но в сознание не пришла, и я, не задумываясь, выругался, прежде чем взять ее на руки и стереть все свидетельства того, что она или я были в комнате. Очевидно, что пивные бутылки оставались там. Но полиция могла прийти к выводу, что Брайс просто пытался напиться до беспамятства, прежде чем покончить с собой. По крайней мере, дедушка, скорее всего, убедит их именно в этом. Я позвоню ему, как только увезу отсюда Грир. А сейчас, взяв бутылку виски и бокал, я направился к черному ходу из комнаты. У всех наших спален был выход на балконы, а оттуда на улицу, чем я сразу же воспользовался. Гаражи тоже были на заднем дворе. И, найдя свою машину, темный эскалейт, я затолкал Грир внутрь. Она снова застонала, запрокинув свою маленькую головку, но, к счастью, не пришла в сознание. Мне не нужно было, чтобы она боролась со мной. Сейчас нам необходимо было уехать отсюда. Я пристегнулся, открыл гараж, а затем убрался из этого места к чертовой матери. Уезжая из кампуса, настроил зеркало заднего вида. Я не знал, куда еду, но в данный момент любое место было лучше, чем то, где мы находились до этого. Через несколько минут я заехал на стоянку мотеля и, вытащив из багажника толстовку и накинув ее, пошел регистрироваться. На мне не было следов крови, пока я не поднял Грир, так что мне пришлось, по крайней мере, скрыть их кофтой. Парень внутри не задавал слишком много вопросов. После того, как я получил ключ от номера, вернулся к эскалейду. Я отвез нас с Грир к задней части отеля. Администратор дал мне номер подальше, как его и просили. Когда мы подъехали туда, Я заглушил мотор. Когда мы подъехали туда, я заглушил мотор. Грир. Еще одно прикосновение к ее щеке. Мягкое, чтобы разбудить. Светлые ресницы дрогнули, но не более того. Я понял, что разбудить ее не удастся, по крайней мере, сейчас. Выругавшись, выскочил из эскалейда наружу и направился к Грир. Открыл дверь, и ее крошечное тельце снова практически выпало мне на руки. Я мог бы еще подумать об этом. О том, что она пахла как чертова конфета, если бы не пытался убрать ее подальше от любопытных глаз. С Грир на руках я умудрился открыть дверь. Еще один приглушенный стон донесся до моего слуха, когда я занес девушку в комнату. Двуспальная кровать. Я уложил Грир на одну сторону. Она свернулась калачиком, все еще находясь без сознания. На ней было столько крови, что это даже казалось смешным. Она выглядела так, будто сама убила Брайса. Поскольку сейчас мы оба, казалось, были в безопасности, я достал телефон, чтобы позвонить дедушке. Нужно, чтобы он сделал для меня кое-что. У меня были трудные дни, но с трупом на руках я еще не оказывался. Даже для меня это было в новинку. Палец завис над его именем, прежде чем стон, раздавшийся справа, заставил мой взгляд устремиться в том направлении. Грир положила руку на голову, но в тот момент, когда посмотрела на свои пальцы, задрожала. Ее рот приоткрылся, на губах застыл крик, и я бросился к ней. «Грир!» Она отпрыгнула на другую сторону кровати. В глазах застыл неподдельный ужас, как в один из тех дней, когда Грир видела меня в последний раз. Это был буквально тот самый взгляд, который она бросила на меня после того, как я убил собаку-старика Пибоди. Как будто она боялась меня. Так и должно быть. В тот день я ни о чем не жалел. Как не жалею и сейчас. Нет, не о том, что пытался вытащить ее из братства. Ей было бы хуже, если бы она осталась в доме на милость моего деда. Хуже, чем если бы той собаке дали жить. Я бы спас ее от этого, как и сделал сейчас. Но попробуйте убедить ее в этом. Найт, какого хрена? Я подошел ближе, и Грир отодвинулась на кровати. Еще один шаг, и она слезла с нее. Она бежала, как призовой пони на забеге. И хотя я был больше ее, тоже ускорился. Схватил ее за маленькое запястье и дернул назад так сильно, что она вскрикнула. Зажав ей рот рукой, поднял Грир за бедра, и девушка укусила меня. Ее рот был набит моим кольцом, которое носили все члены королевского двора, и моей плотью. Но я даже не дернулся. Швырнул ее на кровать, и она снова собралась бежать. Но на этот раз я был готов. Не мешкая, бросился на нее, подмяв под себя. «Что ты делаешь?» Я снова закрыл ей рот рукой, раздался приглушенный крик. Она ударила меня коленями, но, используя свой вес, я прижал Грир к себе. Ее зубки вновь вонзились в меня, и на этот раз я выругался и уронил Грир на подушке, чтобы она прекратила бороться со мной. «Заткнись нахрен!» — прорычал я. Почти мгновенно она замерла подо мной. Наверное, страх, который испытывала Грир, был сильным. Я намного превосходил ее в весе, и она не вышла бы из этой комнаты, если бы я не счёл нужным. Дрожит сейчас. Хорошо. Для меня в приоритете была ее безопасность, и если я причиню ей боль в процессе, пусть будет так. Я сосредоточился. Ты будешь молчать. Молчать, поняла меня? Грир ничего не отвечала, беспрестанно кивая. Поэтому я решил дать ей стимул. Моя рука сомкнулась вокруг ее нежного горла, и она дернулась под моей ладонью. «Закричишь, и я сожму», — предупредил я. «Понимаешь?» Она судорожно сглотнула и кивнула. Мой большой палец провел по горлу Грир, и девушка задрожала, схватив меня за ладони. Могла бы и поцарапать меня, но у нее хватило ума не делать этого. Разжав ее рот, я взял Грир за руку, давая понять, что не нужно пытаться ничего делать. Когда я перенес на нее вес своего тела, мой член напрягся, и не было сомнений, что Грир это почувствовала. Я ничего не мог поделать. Тело подо мной было восхитительным, а между бедрами так мягко. Сдвинув колено, я коснулся ее бугорка. Грир тяжело дышала. «Что ты делаешь?» Честно говоря, я не знал. Начал все это только для того, чтобы Грир замолчала. Поставив колени по обе стороны от ее тела, я навис над ней. «Послушай, что я скажу. То, что ты видела сегодня вечером, может создать для тебя проблемы». «Какие проблемы?» «Слишком много долбанных разговоров». Моя рука снова сжала ее горло, и это сработало. Грир сразу же напряглась. Лицо исказилось от страха. Я не хотел ее пугать. Честно, не хотел. Но если благодаря этому она замолчит... Я прижал пальцы к ее губам. «Я отпущу тебя, чтобы ты могла помыться. А после мы еще поговорим об этом». Я понятия не имел, о чем мы на самом деле будем говорить. Что я скажу? Но этого хватило, чтобы она замолчала. Мне не нужно было, чтобы Грир задавала еще какие-то вопросы. Еще больше, подставляя мне свои губы. Это действительно могло причинить ей боль. Я хорошо знал людей из того мира, частью которого являлся. Я бы сделал то же самое, чтобы защитить своего дедушку. Обрубил бы все концы, если бы это было нужно сделать ради него. Он — практически все, что у меня было в мире. Хотя Грир ничего не сказала, я все-таки спустил ее с кровати. Она лежала там, как испуганный зверек, уменьшившийся до размеров маленькой голубки. Я кивнул подбородком в сторону ванной. «Умойся». Просить ее снова не потребовалось. И когда Грир встала, я предупредил, чтобы она не испытывала мое терпение и не убегала, потому что я бы непременно поймал снова. Думаю, она увидела это в моих глазах. Грир уже проскользнула в ванную, собираясь закрыть дверь, но я подошел и остановил ее на секунду. Я огляделся, чтобы убедиться, что здесь нет окон, через которые она могла бы попытаться сделать какую-нибудь глупость. «Приступай». Вода потекла. Я не полностью закрыл дверь. Грир не нужно было так много уединения, а вот необходимость сменить одежду казалась очевидной. Подумав о единственном человеке поблизости, у которого ее можно было раздобыть, я набрал номер своего друга Ройла. Он недавно поступил в Пембрук, а до этого работал. Поэтому сейчас только на первом курсе. Его невеста, Десембер, недавно переведенная студентка, такая же младшекурсница, как и я. Они обручились в начале семестра. «Бро, ты, черт возьми, знаешь, который сейчас час?» Он фыркнул сонным голосом. «Какого хрена тебе надо?» «Милашка. И как ответственно ложиться спать до полуночи. Это, без сомнения, дело рук его подружки Десембер». Я ухмыльнулся. «Мне нужна услуга». «Какая?» «Большая. Десембер с тобой?» «Да, а что?» Мне нужно одолжить ее одежду. Она будет немного висеть на Грир. Она меньше, более миниатюрная. И роста в ней меньше, чем в Десембер. Но и так сгодится. Секунда молчания. Что за хрень? Ты что, собираешься ее носить? Я закатил глаза. Нет, придурок. Она нужна мне для подруги. Ее вещи испорчены. Шум воды вдали затих. Она все еще текла, но не полным напором. Возможно, Грир скоро выйдет. «Мне стоит об этом знать?» — спросил Ройл. Прозвучало это так, словно он встал с постели. «Просто привези ее». Я закончил разговор и направился в ванную. Раз шум воды прекратился, Грир, возможно, закончила. Похоже, пришло время поговорить. Настоящее. Грир. Я убавила напор, чтобы услышать, что происходит за дверью. Голоса по ту сторону. Мне показалось, что Найт с кем-то разговаривает, но как только он закончил, я снова включила воду сильнее, оттирая руки и окрашивая воду в красный цвет. В данный момент Найт стоял позади меня, наблюдая, как я отмываюсь. А после... Его прикосновение заставило дрожь пробежать по телу. Пальцами он потянул меня за рукава, но в тот момент, когда наши взгляды встретились через зеркало в ванной, я поняла, что не могу сдержаться. Мое лицо было покрыто кровью. И я почувствовала, что снова теряю сознание, голова кружится. Отношения с кровью у меня никогда не ладились. Но с Найтом за спиной я заставила себя чертыхнуться и поднести воду к лицу. Он накричал на меня сегодня вечером, набросился и похитил. Какого хрена? Я быстро оттирала пятна. Мои волосы также были усеяны яркими малиновыми брызгами. Заметив мои усилия, Найт выругался и отступил. Я выдохнула лишь на мгновение, а затем он начал снимать рубашку. При виде обнаженного торса с идеально выточенным прессом между ног разлилось тепло, напоминание о нем между моих бедер. Как он коснулся меня коленом, и тяжесть его веса прижала меня к кровати. Я почувствовала несколько эмоций сразу. Страх, в то же время возбуждение от его прикосновения. Все это было чертовски запутанно. Я наблюдала за Найтом и его наготой. Затем, как этот гигант неторопливо подошел ко мне и вытер мое лицо своей футболкой. Затем снова намочил, промокнул. Я вздрогнула, когда Найт поднес ее к моим губам. Он нахмурился. «Расслабься. Я не причиню тебе вреда. Если только я не дам ему повод, верно? Если открою рот?» Я сложила руки на груди. «Я могу говорить?» С его губ сорвался вздох. И когда он покачал головой, снова промокнул мое лицо. «Зависит от того, что ты скажешь». «Высокомерный ублюдок!» Я хотела закричать на него, броситься вперед и пнуть. Но что-то подсказывало, что он выведет меня из ванной и снова уложит на спину, что он заставит меня гореть. И в какое бы смятение это меня ни приводило, я определенно этого не хотела. Я решила промолчать, позволив Найту прикоснуться к моему лицу и груди влажной футболкой, стараясь не показать свои чувства по этому поводу. Я пыталась скрыть страх. Но каждое прикосновение грубых кончиков пальцев к моей коже вызывало дрожь. Дыхание перехватило, когда он дотронулся до меня. И, выругавшись еще раз, Найт отступил назад. «Тебе нужен душ», — заключил он, и мой желудок мгновенно скрутило. Неужели меня заставят принять душ? Насильно, как раньше? Я была смущена, но не настолько, чтобы хотеть этого. Он запустил руки в каштаново-черные волосы. «У меня есть приятель, который принесет тебе одежду». «Приятель?» Он кивнул, прежде чем бросить футболку в раковину. Найт открыл кран, намочил ее, отжал и повесил на вешалку для полотенец. «Его невеста немного выше тебя, но одежда должна подойти». «Почему он помогал мне? Почему мы были здесь, а не в доме братства?» «Брайс покончил с собой. Нам нужно было вызвать чертову полицию, а не убегать с места происшествия». Я закрыла глаза, заставляя себя судорожно вздохнуть. «Я могу говорить?» «В первый раз ты этого не сделала». «Ну а сейчас хочу», — прошипела я, глядя на темную дымку, застилавшую глаза Найта, которые обычно были карими. Они стали коричнево-черными, как и его волосы. Сняв ботинки, он подпер закрытую дверь. «Жги!» — сказал Найт с иронией в голосе. Я чувствовала, что на откровенность рассчитывать не стоит. Только если Найт этого не захочет. Он был здесь главным, и потому мне следовало решить, как я хочу вести себя. «Я не понимаю, почему мы здесь». Очевидно, это был легкий вопрос. Найт ухмыльнулся и протянул руку. «Ты явно немного запачкалась. Мы здесь, чтобы привести себя в порядок». Это было не то, что я имела в виду, и он знал это. Мои ноздри раздулись. «Я имею в виду, почему мы здесь, а не в братстве? Почему не вызвали полицию?» «Ситуация находится под контролем». Слишком хладнокровен. Как будто иметь дело с трупами для него привычно. Может, так и есть, и поэтому Найт столь спокоен. Как и с той собакой. Тогда Найт тоже был хладнокровным, почти злым в свои 11 лет, с чертовым окровавленным камнем в руке. Он, очевидно, увлекался чем-то безумным и был сам не в себе. Поскольку я не знала, с чем имею дело, умерила пыл, заставив себя успокоиться. «Под контролем?» «Да». «Ты же понимаешь, что Брайс покончил с собой?» «Да, конечно». Он игрался со своим кольцом, проводя большим пальцем по какому-то выгравированному звериному оскалу. «Как я уже сказал, все под контролем». «Чьим? Найт, не стоит ли нам вызвать копов?» Его большой палец убрался с кольца, и ладонь накрыла мой рот, зажав его, как тогда на кровати. На вкус Найт был как кровь. Металлическая и горячая. Тепло, этот жар, очевидно, принадлежали ему, а остальное — кому-то другому. Я подавила тошноту, когда его пальцы впились в мои щеки. Взгляд Найта, направленный на меня, был ужасно холоден. «Копов вызовут, когда придет время», — сказал он, окидывая мое лицо темным взглядом. «Но это то, с чем тебе не придется иметь дело. Вот почему ты здесь. Чтобы не пришлось иметь с этим дело». «Но разобраться с чем? Самоубийством? С чем мне вообще придется иметь дело? Копы просто допросили бы меня, и в этом не было ни моей, ни его вины. Но, возможно, здесь происходило что-то другое. Что-то, чего я явно не понимала». Раздался стук, и Найт повернулся, окинув взглядом комнату и входную дверь. Он прижал палец к губам. Ни звука. Понимая это, я стояла застыв, не думая, что смогу что-то сделать. Я замерла там, где была. Мышцы спины Найта перекатывались под загорелой кожей, когда он шел к двери. Найт открыл ее. Там стоял другой парень со спортивной сумкой. И хотя между нами было некоторое расстояние, я смогла оценить, что гость был, по сути, таким же сексуальным, как и Найт. Блондин взглянул на Найта и усмехнулся. «Какого черта ты полуголый?» — спросил он, и тут его бровь выгнулась. «И это кровь!» Найт шикнул на него. Потом они оба оказались за пределами комнаты, и дверь за ними захлопнулась. Вздохнув, я мгновенно вышла из ванной, надеясь, что, может быть, найдется какой-то выход. Я не нашла ничего, кроме переднего окна. И поскольку за ним, очевидно, стоял Найт, выругалась. В итоге я заглянула за жалюзи. Найт и другой горячий парень были далеко от двери. Они стояли перед изумрудно-зеленой машиной, дорогой на вид и, несомненно, навороченной. Я не очень разбиралась в автомобилях, но эта штука выглядела как что-то прямиком из «Форсажа». Присмотревшись, я увидела Найта и парня. Этот вечер свел меня не только с Найтом, но и с этим блондином из прошлого. Очевидно, годы сделали свое дело, но я видела его раньше, узнала волосы и телосложение. Я втянула воздух, вспомнив, что этот парень — друг Найта Роэл. Он постоянно тусовался в его доме. Я всегда видела Роэла рядом с ним. Найт часто проводил время с несколькими мальчиками. Джакс и Эл-Джей, двое других, которых я вспомнила. Была еще девочка. Кажется, ее звали Пейдж. Я вцепилась в шторы. Только один мальчик был с Найтом в тот день, когда он сошел с ума и убил собаку. Роэл стал тем, кто держал животное и позволил другу сотворить это с ним. Неужели они оба строили планы на меня сегодня вечером? Что-то одинаково темное. Прикоснувшись к своему горлу, я наблюдала, как Роэл бьет в грудь Найта. Явно раздраженный чем-то, он то поднимал, то опускал руки. А когда он снова толкнул Рида, я подумала, что этот парень ищет смерти. Найт был вдвое крупнее его. По какой-то причине Найт позволил ему сделать это. И хотя он тоже выглядел раздраженным, все же дружески стукнул Роэла кулаком после того, как тот передал ему пакет. Я слышала, как прозвучало что-то о благодарности, прежде чем Роэл ушел и сел в заведенную машину. В этот момент опустилось стекло пассажирского сиденья. Но это сделал не Роэл. В автомобиле сидела до смешного красивая девушка с темными волосами, выглядевшая как модель из социальных сетей. Посмотрев на Роэла, она секунду поговорила с ним. Повернувшись, нахмурилась, уставившись на Найта. Я увидела, как она произнесла «Серьезно?», а затем покачала головой. Найт ответил ей тем же. Но прежде чем я успела сделать что-либо еще, увидела, как парень широкими шагами направился к двери в номер. Я сразу же отпустила жалюзи и поспешила обратно в ванную. Я стояла там, не шелохнувшись. А Найт закатил глаза, едва увидел меня. «Понравилось шоу?» — спросил он, протискиваясь своим большим телом в ванную. Сунув руку в сумку, он вытащил майку и пару шорт, указывая на меня. «Ты дышишь так, будто только что пробежала милю». «Господи!» Я ничего не сказала, позволив ему передать мне одежду. Она была только на размер или два больше. Неплохо. Очевидно, вещи принадлежали той девушке, невесте Роэла, как сказал Найт. «Это был Роэл Принц?» — спросила я, раз уж меня все равно поймали. Я пожала плечами. Было похоже на него. Челюсть Найта слегка дернулась, прежде чем он взвалил сумку на плечо. «Ага, еще вопросы?» «Всего миллион». Но я пока молчала. Мои губы шевелились. Но я ничего не спросила, и когда Найт вышел из ванной. Он остановился передо мной, снова нахмурившись. «Тебе помочь раздеться?» Прежде чем он смог исполнить свою угрозу, я закрыла дверь в ванную и включила воду в душе. Прижав ухо к двери, услышала отчетливый глубокий смех и зарычала от того, каким наглым был этот парень. Он явно считал, что может делать все, что захочет. Не зная, что еще сделать, я быстро открыла душевую кабину и, сняв с себя одежду, погрузилась в тепло. Думаю, именно тогда до меня дошло все, что произошло сегодня вечером, что все еще происходит. Кровь стекала с моих волос и тела, как жуткая краска. И я прижалась головой к плитке душа. Что, черт возьми, происходит? Охваченная ужасом, я задрожала, обняв себя. Я понятия не имела, что Найт планировал на сегодняшний вечер. И у меня даже не было с собой никаких вещей. Ни сумочки, ни прочего хлама. Если бы пришлось держать пари, я бы предположила, что Найт забрал их у меня. Может быть, они в машине, на которой он привез нас сюда? Ответа у меня не было. Я просто знала, что наконец приняла душ, и к тому времени, как вышла, я не могла дышать. И не только от жары. Дверь была приоткрыта, когда я вышла из кабинки, напоминая о том, что Найт был там. Очевидно, ему нужно было все контролировать. Я не знала, наблюдал ли он за мной, или просто хотел, чтобы я понимала, что здесь на самом деле происходит, что его тяжелая рука лежит на всем, что принадлежит Грир. Я натянула шорты, затем топ. Мой лифчик и нижнее белье были черными, так что, по крайней мере, на них не было видно следов крови. Их было не так много, как на джинсах и рубашке. Я скомкала их, выходя из ванной. Когда шагнула в комнату, Найт сидел на кровати, небрежно проводя большим пальцем по экрану телефона. Парень тоже переоделся в новую одежду, шорты и толстовку с оторванными рукавами, благодаря которой бицепсы размером с бедра большинства мужчин были как на показ. Его темные волосы оказались влажными и, очевидно, свежевымытыми. «Ты принял душ?» — спросила я тихо, когда полностью вышла из ванной. Его голова дернулась, но потом он пожал плечами, протягивая руку за одеждой в моих руках. «Снял смежную комнату», — сказал Найт, собирая мои вещи и запихивая их в сумку, которую принес Ройл. Парень встал. «Я всегда держу в машине одежду для спортзала». Собственно, готовым к походу в зал он и выглядел. Мускулистые икры и накачанные ноги. Облизнув губы, я отодвинулась и присела на кровать. Я могла бы проклинать себя за то, что не проверила, снял ли он другую комнату. Там была дверь, но мне и в голову не пришло заглянуть туда. Теперь в этом не было смысла. Я устроилась на кровати. Найт бросил сумку у двери, затем вернулся ко мне. Он сел на противоположную сторону, и я замерла, когда он протянул руку и притянул меня к себе. «Что ты делаешь?» Найт усадил меня рядом с собой. От него пахло одеколоном и перечной мятой. Он жевал резинку. Невыносимый жар, который он источал, был так близко, когда его плечо коснулось моей руки. «Собираюсь объяснить тебе, что сейчас здесь произойдет? Тихо. У меня пересохло во рту. Его пальцы коснулись моего подбородка. Щипок, и Найт заставил меня посмотреть прямо на него. Его глаза были такими же жесткими и холодными, как и раньше. Я сглотнула. Что здесь сейчас произойдет? Я смотрела, храбрясь, отгоняя всякий намек на страх, который только мог отразиться на лице. А большой палец Найта двигался по контуру моих губ, обводя их. А затем парень приблизился к моему уху и прошептал. «Ты будешь хорошей голубкой. Вот что сейчас произойдет. В груди что-то сделало кульбит. Голубкой? Найт коснулся моих белокурых волос, дернул за них. Милой, маленькой, невинной голубкой, которая делает в точности то, что ей говорят. Что именно? Я играла в эту игру, но в основном из страха, изо всех сил стараясь не дрожать в его руках. Мне не хотелось показывать ему слабость, что в действительности боялась его так же сильно, как в тот последний день в лесу, когда мальчик стоял над мертвой собакой с окровавленным камнем в руках. Найт раздвинул мои губы. Он заставил меня вздрогнуть, внезапно схватив за челюсть и дернув мою голову вверх, чтобы я посмотрела на него. Его глаза сузились. «Ты никого не обманешь, поняла? Я вижу, что ты делаешь. Все эти мысли крутятся у тебя в голове». Его пальцы зарылись в мои волосы, сжимая их в очередной раз. Он потянул за них. «Но если ты знаешь, что для тебя хорошо, ты прекратишь это дерьмо. Ты должна забыть о том, что произошло сегодня вечером в братстве. Ты должна отрицать, что вообще там была. Для всего мира Брайс Ковентри вышиб себе грёбаные мозги. А ты вернулась в кампус, где бы ты, твою мать, ни была, и делала все, что, черт побери, делают первокурсники». Я ахнула. То, как Найт сжал мои волосы, начинало причинять боль. «Почему?» «Ты не должна спрашивать, почему». Он ткнул пальцем. «Ты должна делать то, что тебе говорят, потому что ты хорошая голубка, которая подчиняется мне». К горлу подкатил комок, слезы обожгли глаза. «Я не понимаю». «И не поймешь. Может быть, никогда. Просто знай, что после того, как распрощаемся этим вечером, ты должна считать, что мы не были вместе. Ты меня не видела, и тебя не было в моем студенческом братстве». «Он отпускал меня?» Я задрожала. «Ты не собираешься причинить мне боль?» Он сразу же отпустил меня, встав с кровати, и я чуть не потеряла сознание, когда его вес прекратил на меня давить. Он схватил сумку у двери, а потом и меня. «Я ничего не буду делать без крайней необходимости. Пока ты не перестанешь быть хорошей голубкой, бояться нечего». Дрожа, я кивнула. Он меня отпустил, но я все еще стояла там, обхватив себя руками. «Ты идешь? Или ждешь, пока я вынесу тебя отсюда?» Не хотелось давать ему повод сделать это, потому я быстро собралась с духом. Найт прибрал комнату, потом я вышла следом за ним. В конце концов, я проследовала за парнем до темного эскалейда и поняла, как именно мы добрались сюда этим вечером. Я была без сознания. Когда Найт отпер машину, вспыхнул свет, и, забравшись внутрь, я сразу же нашла свою сумочку. Он оставил ее там, и она действительно умудрилась не испачкаться в крови Брайса. Я проверила содержимое, пока Найт садился за руль, прекрасно понимая, что он смотрит на меня, когда заводит машину. В телефоне всего пара текстовых сообщений от соседок по комнате. Их у меня было трое. Хорошо, что ничего серьезного. Девочки просто хотели узнать, как все прошло у нас с Брайсом сегодня вечером. Мы все были в клубе, когда я встретила его. Я. Хорошо, еду домой. Хейли. Ты трахалась с ним? Кейша. О, боже мой, нельзя же так спрашивать, трахались ли они. Или можно? Софи. Да, расскажи нам. Я не трахалась с ним. Более ужасную ночь и вообразить невозможно. Найт заметил, что мои большие пальцы зависли над текстовым сообщением. Его глаза потемнели, прежде чем их взгляд вновь устремился на дорогу. «Твои друзья?» «Соседки по комнате». Он кивнул. «Ну, надеюсь, ты сказала им, что хорошо провела время. Чем бы ты, черт возьми, не занималась сегодня вечером?» Мое горло сжалось. Именно это я и сделала, и сразу же засунула телефон обратно в сумочку. Найт провел рукой по рулю, кольцо на его пальце блеснуло, и он уставился в мою сторону. «Где ты живешь? Сейчас ты направишься именно туда». Приказ, а не просьба, и я не возражала. Рассказав Найту о Терстон-Холле, замолчала на всю оставшуюся дорогу. Я была не очень разговорчива после того, как меня толкнули на кровать, а потом заставили смыть кровь парня с моего тела. Но у меня было ощущение, что Найт скорее наслаждается происходящим. Он высунул свою мускулистую руку в окно и включил музыку, тяжелый рок, чередовавшийся с хип-хопом. Его вкусы были разнообразны и разносторонни. Мы подъехали к Терстон-Холлу с задней стороны. В этом не было ничего странного, потому что у меня был ключ от черного входа, как и у всех, кто тут обитал. Здесь жили только первокурсники, поэтому сегодня было довольно тихо. Большинство ложилось спать перед занятиями в понедельник. Найт заглушил мотор, но я не сразу выскочила из автомобиля, боясь, что перемена в воздухе может разбудить зверя внутри него. Парень молчал и снова провел кольцом по рулю. «Обещай, что сегодняшний вечер не станет для тебя проблемой», — сказал он, и впервые я услышала что-то новое в его голосе. Он перевел на меня взгляд и нахмурился. «Потому что если станет, я должен знать сейчас». Я должна была ничего не говорить о том, что произошло сегодня вечером. Должна была промолчать, чтобы успокоить его. «Обещать, что не станет какой именно проблемой?» — спросила я, и это, очевидно, был правильный ответ. Найт перевел взгляд на дорогу и отпер дверь. Я открыла ее и практически вывалилась наружу. Настолько высокой была его машина. Когда я захлопнула дверцу, он уехал, даже не взглянув на меня. Я направилась к входным дверям, но даже не успела их открыть, как на мой телефон пришла СМС. Текстовое сообщение появилось на моем экране. «Неизвестный. Не забывай быть хорошей голубкой». У этого человека был мой номер телефона. Вероятно, он получил его, когда я принимала душ. Тень этого человека отныне падает на мою жизнь. И он хотел, чтобы я это знала.